Конец записок клеветника. Дойдя до того места в записках клеветника, начиная с которого он приступил к изложению официальной идеологии в наиболее рафинированном с его точки зрения виде, мыслитель сказал, что тут клеветник совсем деградировал и выбросил рукопись в мусорное ведро. А напрасно. В конце рукописи имелся анализ причин, по которым всякая работа по реальному улучшению официальной идеологии во имя этой идеологии и в ее пользу на самом деле, а не по видимости, есть одна из самых опасных форм деятельности в ибанском обществе. Ее можно было легко перефразировать и опубликовать в журнале с иными намерениями и как свои собственные соображения. На последней странице записок клеветника мыслитель заметил слова: «Если хочешь быть другом, стань врагом. Такова печальная участь всякого порядочного человека, дерзнувшего сделать благо». Но смысла этих слов мыслитель не понял.